Они едут среди полей, рисовых полей дельты, в сумеречном свете по прямой дороге. Анна-Мария Стретер уснула на плече Майкла Ричарда. Он обнял ее, одной рукой поддерживая. Ее ладонь лежит в его ладони. Чарльз Россет сидит по другую сторону от нее. Питер Морган и Джордж Кроун едут в черной ланчии Джорджа Кроуна. Они встретились на выезде из Калькутты. Далеко простираются топи, пересеченные во всех направлениях длинными косогорами. А по косогорам, куда ни глянь, тянутся вереницы людей с голыми руками. Горизонт — прямая линия между землей и небом, как до деревьев или после потопа. Иногда, словно не здесь, в просветах между грозами, сквозь которые они проносятся, синеют ряды пальм, вздымаясь из воды. Люди идут. В руках у них мешки, ведра, дети или ничего нет. Анна-Мария Стретер спит, чуть приоткрыв рот. Ее невесомые веки время от времени приподнимаются. Она видит, что Чарльз Россет здесь, улыбается ему и снова засыпает. И Майкл Ричард тоже улыбается Чарльзу Россету. Дух взаимопонимания. Вот она проснулась. Он берет ее руку в свою и приникает к ней долгим поцелуем. Голову она опустила на плечо Чарльза Россета. Но как? Их не меньше тысячи на косогорах. Они несут, кладут, уходят с пустыми руками. Все эти люди вокруг пустой воды рисовых полей. Полей с прямыми гребнями, межами. Их 10 000 повсюду, 100 000, куда ни глянь. Частой цепью идут они по косогорам, длинной чередой нескончаемой процессии. Висят по обе стороны тел их рабочие инструменты из голой плоти. Усталость. Они не разговаривают, чтобы не разбудить ее, да им и нечего сказать друг другу о черных джонках, скользящих по водной глади между черными лужами рисовых полей. Там и сям виднеются всходы, яркие пятна бархатистой зелени, расписной шелк. Время от времени чуть-чуть, едва заметно ускоряется движение людей. Здесь край воды, рубеж между водами и водами, пресными и солеными. Чернота бухточек уже смешивается с зеленым льдом океана. Они договорились о встрече в белом клубе. Те двое уже там. «Через час приедем», — замечает кто-то. Их мучит жажда, они спешат. Питер Морган спрашивает о вице-консуле из Лахора. Чарльз Россет рассказывает о том, как виделся с ним сегодня утром, и заверил его, что уезжает на 2 дня в Непал. Об этой лжи Питер Морган не говорит ничего, и остальные, похоже, солидарны с ним. Они едут дальше. Чарльз Россет теперь в авто Джорджа Кроуна. Питер Морган сидит сзади и говорит ему, что когда он видит этот пейзаж дельты, то особенно остро ощущает страсть к Индии, которая оказывается еще сильнее, чем он думал. Он тоже засыпает. Они пересекают грозу, и снова за ней пальмовые рощи дельты влажно блестят после прошедшего и здесь дождя. Между пальмами виднеется тот же плоский горизонт. Море штормит, они оставляют машины в большом гараже у дебаркадера. Бьется носом шлюпка, они садятся. Стена лилового тумана движется к островам. На одном из них, видите, вон там, говорит Анна-Мария Стретер, стоит огромное белое здание на набережной, к которой пришвартованы лодки. Это Принц-Уэльский. Остров большой. На другом его конце деревня, расположенная очень низко у самого моря. Между деревней и отелем высится решетчатая ограда, разделяя их. И еще решетки. Повсюду. На берегу, в море, от акул. Они сразу идут купаться на пляж отеля. Вокруг никого. Час поздний, и море бурное, плавать нельзя. Только окатиться теплым душем волн. После купания Анна-Мария Стретер уходит к себе, а мужчины поднимаются в номер Принца Уэльского. Пока переодеваются, вот и 7. Они встречаются в холле отеля. Появляется она, улыбающаяся в белом платье. Они уже ждали ее. Все начинают пить. Холл 40 метров в длину. Тяжелые темно-синие гардины скрывают широкие окна, в глубине площадка для танцев. Там и сям, разделенные рядами вечно зеленых растений, бары. Постояльцы здесь, по большей части, английские туристы. В этот час пить начинают за всеми столиками. То и дело проходят торговцы, предлагая сувенирную дребедень. В витринах выставлены духи. Большие белые залы ресторана выходят окнами на море. На буфетных стойках — грозди винограда. Снуют во множестве официанты и прочая обслуга, в белых перчатках и босиком. Потолки высокие, в два этажа. Из люстр, из дутого фальшивого золота, льется мягкий золотистый свет. Мерцает в светлых глазах Анны Марии Стретер, которая полулежит в низком кресле. Здесь прохладно. Роскошь, подлинная, проверенная временем. Но сегодня вечером из-за непогоды закрыли окна, и вновь прибывшие сетуют, что не видно море. Подходит метрдотель англичанин. Он говорит, что гроза кончится после ужина, и завтра океан будет спокойным. Чарльз Россет слушает. Они говорят о незнакомых ему людях. Их сейчас нет в Калькутте, но скоро они приедут, и он с ними познакомится. Говорят или молчат все равно, без скуки и без усилия. Просто все устали после прошлой ночи. В дальнем конце холла танцуют. Это туристы с круизного судна, только что с Цейлона. Теперь говорят о зимней Венеции. Пьют еще и снова заговаривают о тех, кого ждут. А потом она хочет выйти посмотреть на море. И они выходят посмотреть на море. Волна еще высокая, но ветер потише. Лиловый туман растекся повсюду. Окутал и пальмы, и море. Слышно, как свистят лодочники. Три свистка. Они предупреждают пассажиров, что сегодня последний рейс в 10. Остров полон птиц, не сумевших долететь до побережья. Они видели их, когда приехали, среди пальм и на манговых деревьях, где теперь обглоданы все плоды. Пьют еще, ужинать хотят попозже, после всех. Питер Морган говорит о книге, которую пишет. «Она у меня идет», — рассказывает он, — «я это особо подчеркиваю. Она — это долгий, очень долгий путь, разбитый на сотни отрезков, но целиком выдержанный в едином ритме ее шагов. Она идет, и строка вместе с ней, следуя то железнодорожной линии, то шоссе, оставляя за ней, идущей этим путем, вкопанные в землю столбики с названиями «Мандалай», «Пром», «Бассейн». А она уходит все дальше, лицом к заходящему солнцу, сквозь этот свет, сквозь Сиам, Камбоджу и Бирму. Край воды и горный край. 10 лет кряду, и остановится она в Калькутте. Анна-Мария Стретер молчит. «А другие такие же, как она?» — спрашивает Майкл Ричард. «Если она одна в книге, это будет не так интересно, как...» Когда ты говоришь о ней, я вижу ее среди девушек. Многих других девушек вижу их состарившимися между Сиамом и джунглями, а по приходе в Калькутту — молодыми. Может, от того, что мне рассказывала Анна-Мария Стретер, но в Саванакхетте я вижу их сидящими под этим светом, о котором ты говорил, на косогоре среди рисовых полей, непотребного вида, с оголенными телесами. Они едят сырую рыбу, которую ловят, и дают им местные дети. Дети боятся их, а они смеются. А после, ближе к Индии, наоборот, они молоды и серьезны. Сидят на рыночной площади. Знаешь, эти маленькие рынки, где всегда есть несколько белых. Под тем же светом сидят и продают своих новорожденных младенцев. Он задумывается ненадолго, продолжает, но в сущности ты можешь выбрать и рассказ о ней одной. А что, Анна-Мария Стретер, спит ли? А самой юной, спрашивает Джордж Кроун, а той, которую выгнала мать, быть может. А самой юной, а твоей? Анна-Мария Стретер словно не слышит. Иногда она добирается до островов, говорит Майкл Ричард, как будто следует за ней, следует за белыми людьми. Странно это. Она, похоже, прижилась в Калькутте. Не знаю, может, мне снилось, но я, кажется, не раз видел, как она плавала ночью в Ганге. «А что за песню она поет, Анна-Мария?» Анна-Мария Стретер спит и не может ничего ответить. Она поет, разговаривает, целые речи произносит, ни для кого, в полнейшей тишине. «Надо, наверное, рассказать, что это за речи», — говорит Джордж Кроун. «Любой пустяк ее веселит. Пробежит собачонка, и она улыбается, а гуляет она по ночам. Если бы я о ней рассказывал, она бы у меня делала все наоборот. Спала бы днем, в тени под деревьями, где-нибудь на берегу Ганга. А в Ганге она, в конце концов, именно там она заблудилась, думается, мне сумела заблудиться и все забыла, не помнит, кто она, чья она дочь, и не знает больше скуки». Джордж Кроун смеется, ведь и мы, в принципе, для того же здесь. Никогда, никогда ни тени скуки. Анна-Мария Стретер спит, но она все это делает. «Все, как ты сказал, я даже следил за ней», — говорит Питер Морган. «Сидит под деревьями, что-то ест, скребет ногтями землю, смеется. Она так и не выучила ни одного слова на хиндустане». Питер Морган смотрит на Анну-Марию Стретер. «Та спит. Она грязна, как сама природа, уму непостижима. О, мне не хотелось бы покидать этот уровень, ее грязи, состоящей из всего на свете, уже застарелой, въевшейся в кожу, ставшей ее кожей. Мне бы хотелось подвергнуть эту грязь анализу, сказать, из чего она состоит, из пота, ила, остатков фуагра с твоих приемов в посольстве. Пусть вам станет тошно. Фуагра, пыль, битум, манго, рыбья чешуя, кровь — все. Зачем говорить со спящей женщиной? «Речи ни для кого, и полнейшая тишина», — произносит Майкл Ричард. «Она в Калькутте как точка в длинной линии. От незначащих фактов отмежевавшиеся? Ничего, только сон, голод, отмирание чувств и еще связь между причиной и следствием». «Я думаю, он даже не это хочет сказать», — отвечает Майкл Ричард. Он идет дальше. «Для него она жива только в том, кто смотрит на ее жизнь. Сама она ничего не чувствует». «Что же осталось в Калькутте?» — спрашивает Джордж Кроун. «Смех, словно выбеленный. Слово, которое она повторяет, батамбанг. Песня, все остальное улетучилось. Как отыскать ее в прошлом? Собрать воедино хотя бы ее безумие, отделить безумие, смех от смеха, слово «батамбанг» от слова «батамбанг». Ее мертвых детей, ведь у нее наверняка были дети от других мертвых детей. То, наконец, что называют обменом, то, что она отдает вовне, если угодно, не отличается, по сути, от любого другого. И этот обмен все же имеет место. Может, она должна делать что-то, чего не умеют делать другие, ты не думал об этом? Тогда ее присутствие будет обозначено. Тебе нужна хоть какая-то зацепка, пусть крошечная. Анна-Мария Стретер, похоже, уснула крепко. «Я оставлю ее до безумия», — говорит Питер Морган. «Это решено, но я все-таки должен это безумие знать». «Она будет одна в книге?» — спрашивает Чарльз Россет. «Нет, будет еще одна женщина. Я думаю, это Анна-Мария Стретер». Все поворачиваются к ней. «О», — говорит она, — «а я спала». Вокруг них обсуждают, что буря давно стихла. Им весело. Они ужинают. Еда превосходная. Майкл Ричард говорит, что, побывав в Принц-Уэльском, будешь потом тосковать по его комфорту, где бы ты ни был, на всем белом свете. Сквозь кроны пальм виднеется небо. Луна еще прячется за грядой облаков. 11:00 вечера. В холле Принц-Уэльского играют в карты. Побережья не видно, отель стоит фасадом к открытому морю. Зато видны близлежащие острова. Темные громады на фоне неба, цепочки огней вдоль причалов. Легкий южный ветерок понемногу рассеивает лиловый туман. Жара вернулась, та же, что в Калькутте. Воздух здесь соленый, едкий пар. Разница только в запахе. пахнет устрицами и водорослями. Принц Уэльский открыт океан. Майкл Ричард и Чарльз Россет идут по дороге через пальмовую рощу. Анна-Мария Стретер после ужина ушла к себе. Питер Морган и Джордж Кроун взяли на прокат лодку и отправились на морскую прогулку. Майкл Ричард и Чарльз Россет идут к Анне-Марии Стретер, а те двое присоединятся к ним, когда вернутся. Среди пальм в манговых деревьях щебечут пленницы птицы. Их так много, что ветви сгибаются под тяжестью. Это уже не манго, а деревья, плодоносящие плотью и перьями. В пальмовой роще гуляют пары. Они возникают под фонарями, скрываются и снова выходят на яркий свет. Женщины на ходу обмахиваются белыми бумажными веерами. Все говорят по-английски. По обе стороны дороги стоят освещенные павильоны. Это тоже помещение отеля, объясняет Майкл Ричард. Пальмовая роща выходит к морю со стороны островов. На противоположной стороне, кажется, есть виллы. Маленький курорт, не имеющий отношения к отелю. Еще издалека они слышат ее. Она, наверное, играет здесь каждый вечер, как и в Калькутте. Чарльз Россет сразу узнает пьесу Шуберта, которую просил ее сыграть Джордж Кроун. Он видит, словно при яркой вспышке, Анна-Мария Икс, 17 лет, высокая и тоненькая. В Венецианской консерватории на выпускном курсе играет Шуберта. Ту самую пьесу, которую любит Джордж Кроун. Она — надежда западной музыки, гром аплодисментов. Разряженная публика поздравляет любимое дитя Венеции. Индия, скажут потом, кто бы мог подумать о такой участи для нее. «Еще не будучи знаком с Анной Марией Стретер, — говорит Майкл Ричард, — я услышал ее игру в Калькутте вечером на бульваре. Меня это очень заинтриговало. Я не знал, кто она. Приехал в Калькутту как турист. Помню, мне было очень тяжко. С первого дня я хотел уехать, но она — это музыка. Из-за нее я остался. Я смог остаться в Калькутте. Я слушал ее несколько вечеров кряду, стоя на авеню Виктории, а потом однажды зашел в парк. Часовые пропустили меня, все было открыто. И я вошел в ту самую комнату, где мы были вчера. Как сейчас помню, я дрожал. Он смеется. Она обернулась, увидела меня, удивилась, но не думаю, что испугалась. Вот так я с ней и познакомился. Дальше Чарльз Россет узнает в двух словах, что Англию он покинул навсегда. В Индии у них с Джорджем Кроуном дело, не слишком обременяющее, что-то связанное с морским страхованием. Питер Морган тоже работает с ними. Музыка приближается. Майкл Ричард открывает калитку, они идут через парк. Крыльцо залито светом. Слева открытое окно на белой стене, оттуда и доносится музыка. Оба останавливаются в аллее под гигантскими эвкалиптами. Здесь тоже виднеются спящие птицы. Море плещется где-то за спиной. Там, наверное, пляж, аллея, и море образуют сплошную линию, и оттуда, из конца аллеи, слышен глухой стук, а за ним тишина. «Ее можно беспокоить, когда она играет?» — спрашивает Чарльз Россет. «Не знаю. Но не думаю. Вряд ли». Веранда с колоннами тянется в обе стороны от крыльца, окружая виллу. «Я слышал, что Анна-Мария Стретер отменила летние приемы здесь». «Верно», — отвечает Майкл Ричард и улыбается. «Теперь это наше владение. Она здесь бывает только со своими друзьями». Он смеется.